Чищеніна. Батька і матка Ільї Муромця чуда над дітищем не ведали, робили роботушку крестьянскую, чистили место в сыром бару. Корни пни надо вывратить, поле вспахать да и выбронить. Бились с землею до полудня, хлебца хватили, с ног свалилися. Долго ли спали, прохватилися. Не спят, сидят, будто сон глядят. Лес трещит, и земля гудит. Илья по полянам похаживает, дубы с корнем выворачивает, по дальним оврагам покидывает, вычищено место на полверсты. Прянули на ноги мать с отцом, глазам не верят, сына спрашивают. «Ты ли это, милая дитятка? Кто твоим ногам дал хожденице? Кто твоим рукам дал владенице?» Говорит Илья отцу матери: «Здравствуйте, желанные родители! Чуяли вы грозу великую? Шел ли в бару светлошумный дождь? Выпали с дождем гости чудные? Были гости у нас в дому? Наделили меня силою незнаемой!»